771, 7 мая. Просим завтра сделать нужный очень опыт. Мой луч настолько ассимилировался с вашим, что беседа может идти легко. Теперь мы решили испытать провод братства к вечерней беседе. Потому завтра в 9 часов надо начать опыт. Просим отмечать все особенности и кончить в 10 часов. Всего 3 дня. Первый для общего провода, второй для лабораторного луча и третий для станции мировых клише. Я буду отсутствовать, чтобы не превалировать. Прошу не смущаться необычным характером явлений. Иногда один луч совершенно разнится от другого, и даже, возможно, утомление, и потому в 10 часов кончайте. Не удивлюсь, если Фуяма устанет больше Урусвати, ибо Урусвати уже привыкла ко многим голосам, и первая сумятица для нее уже прошла. Как хочется, не повредив вас, поскорее еще приблизить и сделать полными участниками нашими. Так чую, как рвется дух Урусвати, ни ступни, но крылья недостаточно, такова стремительность. Какое неограниченное приложение! Поверь нашей опытности, Христос знал, когда позвал Савла. Успешно все, только бы не натрудить здоровье. Правильно, если пропустишь, записывать ночью. По светотени вижу причины. Очи наши знают, где и когда лучи вылетают. Хочу сказать Фуяме, еще проще пиши картины. Попробуй написать Христа над песчаным холмом пестик начертавшего. Мучаемся, как вам нелегко. Видишь, даже на 3 беседы должен удалиться, лишь бы расширить ваши возможности. Когда престол начнет подниматься завтра, начните азбукой. Но не смущайтесь перебоями, может быть, лучше начать в темноте. По пути нащупаете разные детали. Пора отдохнуть. Видите, даже удалиться должен, ибо увидишь делами скоро. Все идет хорошо. 772. 11 мая. Урусвати может быть спокойно. Опыт органически укреплен. Самый опыт настолько проник в некоторые центры, что работа года – сделано в 2 месяца. Самое главное не в сообщениях, но что организм вынес перемену лучей. И теперь дай спирали нервов устояться. Конечно, тягота немалая, но лишнее препятствие лишь обостряет существо ценности. Чувствования разнообразны, и аппарат заполнен поступлениями, но все ляжет по полкам, и можно принимать, не перегружая приемника. Можно ли часть беседы перенести на внутреннее ухо? Можно, но раньше укрепим организм. Цвет группы лучей уже принимаешь нормально, но есть, которые еще могут потрясти, и тут надо очень оберечь.